Можно ли допускать в своем поведении некоторое юродство? Ну, если умело. Да. Среди этого множества вопросов, батюшка, тут есть вопросы, которые уже просто требуют авторы вашего отношения к экуменизму, к Иоанну Грозному, к отцу Серафиму Розу, к старцу Самсону и много других вот таких. Ну, как экуменизм, конечно, я отношусь, негативно отношусь, отрицательно отношусь. К этому, к старцу Самсону? Да. Ну, знаете, я вам скажу, я не могу не сказать ни положительного, ни отрицательного. Я его так лично видел его, да. Так, когда еще он был жив, да. Просто видел его в Белгородском соборе. Но сказать, что он отрицательный о нем, я не могу не сказать, да. Не хочу брать греха на душу. А вот книги, батюшка, спрашивают, души полезны ли книги отца Самсона? Тот, который после отца Самсона. Ну, знаете, тоже не могу сказать положительно, да. Это пусть каждый. Я эти книги не читал, у меня времени нет с ним познакомиться, да. И это пусть уже совесть каждого, я ему подскажет, да. Чувствовать, как, так сказать, ну, дух там, положительный христианский дух, да. Или не могу сказать, например.